Глава 10. К утренней прогулке в компании Руслана и его людей Игнат подготовился с вечера. Да и чего там особенно морщить лоб, если все и всегда под рукой на случай срочной эвакуации. Он из рейдового рюкзака и штурмовой сидр доставать-то не стал. Все поместилось в карманах разгрузки. 6 снаряженных магазинов, скромная аптечка, состоящая в основном из турникета и далеко не стерильных бинтов. Где теперь брать медикаменты? Старательно упакованный брикет пропитанных медом дробленных грецких орехов. Он позволит продержаться несколько дней при интенсивных физических нагрузках и отсутствии другого питания. Нож, фляжка, кое-какие необходимые мелочи, да запасной фильтр, не считая самого противогаза. Кстати, вспомнив историю, когда больше века назад русский изобретатель сего девайса сделал то, что многие годы спустя назовут рассылкой. В ней он подробно объяснил принцип работы противогаза, присовокупив техническую документацию. Проблема была насущной. Вовсю бушевала Первая мировая, и жертвы германского ядовитого хлора на ту пору вундерваффе исчислялись тысячами. Человек, чьего имени Игнат не помнил, не стал патентовать свое изобретение, что сулило ему золотые горы. Нет, он просто отправил детальные инструкции по изготовлению противогазов куда только смог. Наверное, в том и заключается так непонятный западному миру наш менталитет, остро заточенный на социальную справедливость, размышлял Игнат, занимаясь чисткой оружия. На чужой беде своего счастья не построишь. Его наличие или отсутствие легко было проверить, всего-то задав себе единственный вопрос. Личное отношение к наворовавшим после развала Союза миллиарды олигархам. Порицаешь, он есть. Считаешь, что нувориши удачно воспользовались ситуацией, тебе близки западные ценности. Ничего личного, просто бизнес. Это не хорошо и не плохо, это данность. Покончив с чисткой автомата, он разрядил, а затем заново заполнил магазины, внимательно осматривая каждый патрон. В последнее время доверие им было все меньше и меньше. И, наконец, занялся обувью, уделив ей внимание почти столько же, что и оружию. Сбитый до крови мозоль способен стать огромной проблемой, а то и причиной смерти. Споры проникнут в рану, следом в кровоток, и дальше отчет пойдет уже на часы. Разбудили Игната уверенные шаги в коридоре. Он сел на краю нар, взглянул на часы, 9:30. Почему-то Игнат считал, выйдут они с рассветом, и проснулся, когда за окном едва забрызжил рассвет. Подождал немного, плюнул и снова завалился спать. «Не спишь?» Голос Руслана был бодро весел. Глупый вопрос, но он не требовал ответа. «Держи!» Руслан протянул ему полиэтиленовый пакет-маечку, где сверху выглядывал налокотник. «Ты где его взял?» — удивился Игнат. «Там полный комплект. Подумал, вдруг передумаешь?» Руслан улыбнулся. Когда Игнат вытряхнул содержимое пакета на нары, так все и оказалось. Добротное, из дюралюминия и с толстой войлочной подкладкой для амортизации. «Мог бы и спасибо сказать». Руслан наблюдал за тем, как Игнат старательно прячет пакет в старинную металлическую упаковку из-под валидола. «Спасибо. Больше нет?» «Братан, да ты охренел!» — не на шутку изумился тот. «Вот и делай после этого добро людям. На шею сядут». «Я не про снарягу. Пакеты». «Нет? А зачем тебе? Хабар складывать?» «Так мы не за этим, и проще рюкзак взять». «Я пакет на тонкие ленты еще порежу», — пообещал Игнат. И, наконец-то, пояснил. «Порой черта с два определишь, есть грибница, нет ее, но стоит бросить кусочек, как тут же выползет. Своего рода лакмусовая бумажка». «Понял. Ладно, пошли, позавтракаем и в путь». И без того задержались. Такой туманище с утра стоял. «Руслан», — шагая вслед за ним по коридору, окликнул Игнат. «Да? Это твое настоящее имя?» «А зачем оно тебе?» «Не хочешь говорить, не надо. Таинственный ты наш. Что в имени тебе моем, оно умрет, как шум печальный», — неожиданно пропел тот. И ведь не сфальшивил ни в одной ноте, разве что голос подвел. Глуховатый и невыразительный. Какой уж тут тенор. «Дальше помнишь?» «Нет». «Вот и я не помню. Настоящее. Кстати, мы не в столовую. У нас будем завтракать. Чтобы, так сказать, проникнуться командным духом». За столом, где посередине стоял полный до краев котелок с кашей, сидели все четверо. «Вольно!» — сказал Руслан, хотя и никто и не думал вскакивать при его появлении. И, обращаясь к Игнату, «У нас все запросто. Мы боевое братство, и субординацию соблюдаем только там, где она уместна. Присоединяйся!» — широким жестом указал он на стол. Только извини, из котелка есть придется, все миски на твою снарягу ушли. Вон, эльф до утра над ней трудился. И засмеялся над своей незамысловатой шуткой. За такой подарок я могу и ложкой неделю не пользоваться, усаживаясь за стол, сказал Игнат. Не машься. Представьте, братва, я ему, значит, подгон босяцкий. И знаете, что в ответ услышал? Больше нет? Я по другому поводу сказал. Игнат сделал вид, что оправдывается. «Слышал за него ранее», — кивнул Федя Абрам. «Бояли борзый корень». «Как вы думаете, перевоспитаем?» Спрашивая, Руслан накладывал на тарелку кашу, чтобы с воткнутой в нее ложкой поставить перед носом Игната. «Поздно. Да и на кой ляд он нам перевоспитанный? Пусть уж будет такой, как есть». Держа морду серьезно, и кивнул Макс. «Любой антрополог затруднился бы определить, к какому он относится типу». Сам Игнат браться за это безнадежное дело точно бы не стал. Макса с одинаковым успехом примут за своего и жители Балканского полуострова, и Пиренейского, и Туманного Альбиона, в зависимости от степени загара. «По делу гутаришь», — благосклонно кивнул выглядевший гопником Сеня Топор. «Я даже позволю тебе выразиться экзистенционально». Сложное слово он выговорил без малейшей запинки. Слушая их, Игнат прятал улыбки тем, что отправлял в рот очередную ложку с кашей. Перловая, щедро сдобренная мясом и мелко порубленной зеленью. Определенно, она была не из общего котла. Спустя несколько лет разрухи территория химкомбината практически целиком представляла собой сильно пересеченную местность. Немалая его часть пострадала от сильного взрыва. В других местах свое дело сотворили бурные потоки воды весеннего половодья. А густой подрост и заросли кустарника покрыли все те участки, где только смогли найти достаточно почвы, чтобы пустить корни. Созерцая с крыши трехэтажного здания бывшего АБК неприглядную картину разрушений, Игнат закономерно поинтересовался. «Точно после нашего визита сюда ногти в темноте зеленым светиться не будут?» Воронки не было видно, но ядерный взрыв мог произойти где-нибудь на высоте и от какой-нибудь тактической боеголовки. Универсальный, применять которые можно, начиная от ракет воздух-земля или авиационных бомб, заканчивая танковыми орудиями и даже минометами. При той панике и неразберихе, что творилось в начале экспансии черной плесени, допустить можно что угодно. Нет, Руслан был категоричен. До нас здесь побывала группа, и перед ней, в числе прочих, стояла задача замерить радиационный фон с действий в окрестностях. А вообще ничего удивительного. Помнишь, как рванул в Бейруте склад с аммиачной селитрой, когда половину порта в дребезги? Так вот, немалую часть продукции комбината именно она и составляла. И неожиданно обратился к Игнату с вопросом. «Как думаешь, где лучше всего пункт наблюдения будет поставить?» «Не силен». Несмотря на то, что полностью был уверен, более подходящего места для него найти сложно, и обзор отсюда прекрасный, и укрытий полно, и путей отхода несколько. «Сложный ты, однако, человек, Игнат», — отреагировал на его уловку Руслан. «Ладно, прогулялись, проветрились и ладушки». «Федор, давай в головняк. Сеня, за тобой хвосты». Игнат шагал третьим в короткой цепочке из шести человек. Впереди маячила широченная спина эльфа с рюкзаком, из которого выглядел короб с пулеметной лентой. Идущий головным Абрам вел группу так, чтобы она не оказывалась на открытых участках местности, и в связи с этим обратный путь был не менее извилистым. Они находились примерно на полпути к базе, когда угодили под перекрестный огонь. Рухнул, как подкошенный эльф, вскрикнул позади Руслана, и только потом раздался запоздалый рев Сени Топора. «Ложись!» К тому времени Игнат находился уже на земле, успев по дороге к ней сдвинуть флажок предохранителя на автоматический огонь. Не раздумывая, он прибегнул к методу, названному стрельбой по-сомалийски, когда, задрав руки с оружием над головой, лупишь непонятно куда, чтобы дать противнику понять, живые остались и они способны огрызаться. Такой шаг вполне может притормозить на какое-то время вражескую атаку, давая возможность оправиться от неожиданности. «Игнат, что с эльфом?» — спросил Макс, возясь с турникетом, который накладывал на ногу Руслана, откуда при каждом ударе сердца фонтанчиком выплевывалась кровь. Тому хватило беглого взгляда, чтобы ответить. 200! Пуля угодила в шею, перебив позвоночный столб. Сам что? Цел. Эльф был мертв. Руслан серьезно ранен. А Игнат радовался тому, что стрельба не накрыла их в так похожей на овраг промойне, которую они только что миновали. И еще он ждал. Кто-то должен взять на себя командование. Им оказался Макс. «Топор, хватай пулемет, без него нам совсем кисло придется. Игнат, Абрам, выносим Русика!» Они втроем подхватили Руслана и, пригибаясь, перенесли в нагромождение бетонных плит. Благо, тех вокруг после давнего взрыва хватало. «Потерпи, сейчас!» — отреагировал Макс на стон Руслана, чтобы с размаху вогнать выше перетяжки тюбик с промедолом. В стороне раздалась длинная патронов на 20 пулеметная очередь, а вслед за этим бросок сине-топора, присоединившегося к остальным. «Сектора разобрали!» — продолжил командовать Макс, возясь с разгрузкой Руслана. Если судить по кровавому пятну, рана у него оказалась не единственной. «Определенно, легкая задета», — после беглого осмотра сообщил он. «Топор, выходи на связь! Пусть высылают людей, нужна помощь! Затянем с эвакуацией и можем его потерять!» Стрельба прекратилась полностью, и было понятно, то ли обстрелявшие решили уйти, то ли по-прежнему горят желанием покончить с ними, и теперь пытаются скрытно приблизиться так, чтобы действовать наверняка. Топор негромко бубнил в микрофон. Макс продолжал заниматься ранами Руслана. Федя Абрам, осторожно выглядывая из-за края плиты, пытался увидеть хоть что-то, а Игнат все больше убеждался в мысли, что следующим шаг должен быть перебраться в здание по соседству. Иначе обойдут с любого фланга, заберутся туда, откуда они не так давно любовались пейзажами, и тогда все. «Макс», — сказал он, — «отсюда нам лучше уйти». «Согласен», — не задумываясь кивнул тот. «Что предлагаешь?» «Дымовая есть?» «В наличии, правда, в единственном экземпляре». «РДГшка?» «Она самая». Граната дает неплохую завесу в течение полуминуты, чего достаточно для того, чтобы подхватить раненого и перебраться в нормальное укрытие. Тут бежать-то всего 20 метров, но их могут встретить огнем, и способ проверить единственный. «А к подствольникам светошумовые?» «Тоже имеются. Мы, Игнат, ребята серьезные». «Тогда сделаем так. Сейчас я рывком вон туда», — Игнат указал на здание. «Но вначале надо шумнуть». «Лады. Окна мы постараемся законтролить. Федя, бахни из граника в дверной проем». Теперь Игнату только и оставалось, что преодолеть открытое пространство, где он будет виден со всех сторон. Игнат бежал изо всех сил, по прямой, не петляя, чтобы добраться как можно скорее, пока у тех, кто, возможно, находится в здании, не закончился шок после вспышки и грохота. По нему стреляли как минимум из 2 стволов откуда-то со стороны, и он ждал, что в любой момент пули уронят его на землю. Когда Игнат влетел в дом, то с разбега приземлился на колени, чтобы проехаться на них, одновременно щедро поливая пулями вдоль длинного коридора. Очередь получилась на пол магазина, но ее жертвой стал единственный человек. Другой успел юркнуть в одну из дверей, а их было не меньше 10. В нее-то он и бросил гранату, перед тем, как укрыться в ближайшей двери самому. И снова рывок по коридору, когда в любой момент кто-нибудь мог оказаться сзади. Второго, обнаружив его на полу, он хладнокровно добил в посеченную осколками спину. Где-то снаружи хлопнуло, зашипело, а еще запахло химией. Задействовали дымовую гранату, и теперь следовало ждать гостей. Чтобы они не нарывались на сюрприз, Игнат метнулся назад, бегло оглядывая помещение. «Странно как-то», — пришла к нему мысль, — «как будто и офиса, и шкафчиков для одежды хватает. Будь ситуация иной, он обязательно бы их осмотрел». Случается, в них попадаются интересные вещи. Плесень может добраться далеко не в каждый из них. Как будто бы чисто, но оставался второй этаж, и лезть туда в одиночку желания не возникало. Первыми в здание влетели Макс с Топорковым, которые несли на руках Руслана. Очевидно, потерявшего сознание при транспортировке, поскольку голова у него безвольно моталась из стороны в сторону. «Что на втором?» — сходу поинтересовался Макс. «Не был еще». Игнат стянул с головы бандану и повязал ее на лицо до самых глаз. Пыли вокруг хватало. Той, которая образуется, когда где-нибудь похозяйничает плесень, а затем сдохнет. Мерзкая вещь. Наглотаешься, и потом неделю придется кашлять. «Федор, поможешь?» «А то!» — с готовностью откликнулся Абрам, снаряжая пулемет новым коробом. Второй этаж полностью был отдан под офисы. Когда Игнат с Абрамом его осмотрели, так и не пришедшего в себя Руслана принесли наверх. Помещение, прежде наверняка бывшего чьим-то кабинетом. Он и просторнее, и пыли в нем значительно меньше. Раненого осторожно положили на диван и позволили себе на минуту расслабиться, заодно перезаряжая магазины. Теперь все зависело от того, какие действия предпримет противник. Уйдет, убедившись, что атака не задалась, или продолжит выполнять приказ уничтожить всех если такой у них есть. Игната удивляла его настырность, а еще настораживала. Обычно при стычках упорства никто не проявляет. Наткнулись друг на друга, постреляли и разбежались, унося с собой раненых и не забыв обработать мертвых. У бандитов повадки, как у хищников. Минимум риска. «Шансов у него мало!» Макс продолжал возиться с Русланом. «Они есть всегда», — ответил Игнат. Не добавляя, что примерно в такой ситуации однажды оказался он сам, и рана была схожей. У Руслана их две. Но Игнат в тот момент был один, потому что остальные погибли. И помощи ему ждать было неоткуда. Ни через час, ни через сутки. Как не имелось обезболивающего, от него зависит так много. «Есть!» — согласился с ним Макс. «Далеко?» — спросил он, обнаружив, что Игнат, перезарядив магазины и бегло, охлопав себя по карманам разгрузки, собрался куда-то идти. «Прогуляюсь. О носилках позаботьтесь». «Стоять!» Уже в дверях остановил его слабый голос Руслана. Каждое слово давалось ему с трудом, поскольку следующие несколько он произнес через паузу. «Сиди и жди, Макс». На большее Руслана не хватило, но и без того было понятно, для последнего это приказ проследить. И причина была ясна. Игната сюда привезли совсем не для того. Возвращение на базу получилось не триумфальным, как выразился Макс. «Пошли по шерсти, вернулись стриженными». Он даже успел Игнату не то чтобы пожаловаться, но сообщить. «Не поверишь, но за последние пару лет обходились практически без царапин. А тут на тебе. Одна надежда, что Русик останется жив. Какие-нибудь мысли есть? Кто они?» «Ни малейших». Руслана поутру Игнат застал спящим. Его успели прооперировать, заштопать бедренную артерию и щедро вколоть антибиотики с давно истекшим сроком годности. Благо, что в надлежащих условиях они не теряют свойства несколько лет. Теперь в большей степени все зависело от самого Русика. Врачи у Самохвалова подобрались замечательные. Он собирал их где только мог, но во всем остальном проблем было не меньше, чем и везде. Игнат постоял некоторое время, затем решительно взялся за ручку двери. «Не будить же». Но когда уже ее распахнул, услышал совсем не сонный голос. «Апельсины принес? На худой конец сок. Я гранатовый люблю. Учти на будущее». «Тебе говорить-то можно?» Засомневался Игнат. «Кто мне тут может приказывать? Ты присаживайся, присаживайся». Игнат осторожно пристроился на краешке кровати. Старой, с облупленной местами краской и ущербленным хромом на дужках спинок. Широкая, двуспальная, и некрупный Руслан на ней, казалось, совсем затерялся. «Ну так что насчет гостинцев?» Руслан ненадолго прикрыл глаза, вероятно, преодолевая приступ боли. Или пряча их от лучей солнца, которые били в лицо. «Утку тебе в следующий раз принесу из серебра и с дарственной гравировкой», пообещал Игнат, подходя к окну и задергивая штору до половины. «Издеваешься над больным человеком?» «Шутки пытаюсь шутить. Ты скажи, если что-то нужно. Из того, что можно достать». «Я тоже пытаюсь. Говорят, Евдокумов сильно ругался». Теперь Руслан говорил почти шепотом. «Ему по штату положено», — пожал плечами Игнат. Евдокумов командовал тут всем. Прежде он носил генеральские звезды, но сейчас обходился одной при двух просветах. Что было понятно, он появился у Самохвалова, когда у того уже все было организовано. «Не те времена, чтобы заявлять, я генерал такой-то, и с этой минуты вы находитесь в моем подчинении». Самохвалов попросту бы его послал. «Когда уезжаешь?» — поинтересовался Игнат. «Уезжаю? Увозят. Пока не знаю. Кстати, что передать одной нашей общей знакомой?» «Ты не скопыться для начала, Казанова». Слова Игната не были грубостью. Начни он сейчас распускать сопли, Руслан бы их не оценил. Он человек не того склада. «И все-таки...» Игнат ненадолго задумался. «Привет, глупая, нечто романтическое и того хуже. Откуда бы взять уверенности? Лена все еще в Некрасове или ему нашлась замена? И тут он со своими нежностями. Зачем ему ухмылки за спиной? Передай, что все у меня хорошо. Получилось нейтрально, не подкопаешься». «Нет, с таким отношением, как только на ноги встану, так сразу же Лену у тебя и уведу. Хорошо у него все. А где «люблю, целую, не дождусь»?» — возмутился Роман. и посерьезнел. «Игнат, все сказать хотел. Хватит тебе бродяжничать. Заберешь сестру и вместе с Леной добро пожаловать в наши ряды. Работы найдется, обустроиться поможем. А идеалы у нас светлые. Ну а если подойдешь к любому из моих парней и скажешь «так, мол, так, слово Руслана»?» «Да я и сам все передам». «Договорились?» «Русик, ты не торопись. Все будет нормально». «Я и не тороплю. Говорю уже на всякий случай». Руслан тяжело вздохнул. «Всегда мечтал уйти красиво, а не с уткой под задом. Ладно, иди уже». Очевидно, ему стало неудобно за свою секундную слабость. «Все равно из тебя утешальщик так себе. И о нашем разговоре не забывай». «Ты еще всех нас переживешь», — дежурной фразой ответил ему Игнат. Он думал о том, что не бывает красивых смертей. Они могут быть разными — геройскими, страшными, мучительными, нелепыми. Да какими угодно, только некрасивыми. Главное, долго не мучиться. Закрывая за собой дверь, размышлял Игнат. «И не нужно мне третьих сил, ни три девятых, ни светлых идей. Заберу Киру и рванем мы с ней куда-нибудь на юг, а там уже как получится». Игорь Валентинович Евдокумов, в прошлом генерал-лейтенант, а повоевать ему, начиная с Афгана, пришлось немало. Помимо того, чтобы потрудиться военным советником на Черном континенте, не впервые задумывался над тем, чтобы свести счеты с жизнью. При помощи покрытого позолотой кольта 911, подаренного ему президентом одной из стран Центральной Африки. Пистолетный калибр и без того не оставляет шансов выжить. Но, чтобы полностью убрать случайности, следует дослать в патронник патрон. Плотно запыживать ствол и влить в него определенное количество воды. Гидродинамический удар получится такой силы, что от черепной коробки не останется ничего. Ходят легенды, что именно так и сводили когда-то счеты с жизнью офицеры русской императорской армии. Последствия будут выглядеть неэстетично. Плевать он на них хотел. Особенно в нынешние времена, когда не повезут на лафете и не понесут ордена с медалями на отдельной подушечке каждую. Сейчас закапывают сразу же, едва убедятся. Все, труп. Новая эпоха и новые обряды. Мысли о суициде обычно приносили ему облегчение. От приступа таких резей в желудке, когда лишь огромным усилием воли Евдокумову удавалось не согнуться пополам и не завыть. Не стал исключением и этот раз. Боль как будто бы поутихла. «Ладно, поживем еще. Главное не нервничать». «Игорь Валентинович...» После осторожного стука в дверь на пороге появился его тезка Игорь Страхов, выполняющий роль ординарца. «Заходи», — буркнул он. Страхов был его ровесником. Они и родились-то в один месяц. Случайно встретившись и почувствовав в Евдокумове сильного человека, Страхов находился рядом с ним все несколько лет, прошедшие с начала апокалипсиса. Игорь Валентинович пришел к выводу, что фамилия Страхов подходит тому, как нельзя лучше. Вечно и все его боятся. Но была у него замечательная способность — доставать всякие вещи непонятно откуда. Вот и сейчас он едва не торжественно поставил на стол перед Евдокумовым пузатую бутылку темного стекла. «Что это?» «Сливки из козьего молока. Слышал я, очень они от язвы помогают». «Точно помогают». Вопрос был лишним, но Евдокумов не удержался. К тому же, таким тоном, словно солги ему Страхов, он пристрелит его из золоченого кольта. Евдокумов всегда обращался с ним строго, но тот не обижался никогда. «Точно, точно!» — часто закивал головой Страхов. «Ну все, самоубийство отодвигается». Сделав глоток, саркастически усмехнулся Евдокумов. «Во всяком случае, до той поры, пока они не скиснут. Вряд ли у меня получится выпить много. Казалось бы, откуда такая дикая непереносимость лактозы? Как будто бы японцев в родне нет». «Вы это, не слишком экономьте», — торопливо сказал Страхов, наблюдая за тем, что Евдокумова хватило всего-то на два глотка. «У меня есть еще целая банка. Она в холодной воде в погребе хранится. Сливки жирные, так что долго не пропадут. А там, глядишь, достану еще». Рези в желудке как будто бы действительно затихли. И потому Евдокумов смог сосредоточиться на текущей ситуации. Если разобраться, ничего сложного в ней не было. Да, появились на территории химкомбината непонятные люди. Неплохо оснащены, потому явно не сброд, а сколько их оставалось только догадываться. Они определенно будут мешать задуманному им совместно с Самохваловым мероприятию. До нужных им складов на транспорте не добраться, а на то, что разобрать на дорогах завалы, все лето уйдет. Зачистка территории поможет мало. Враг отстрелялся и ушел, но затем вернулся. Людей, чтобы держать ее под контролем, у него не хватит. А значит, необходимо заранее свыкнуться с мыслью, что жертвы неизбежны. Страхов, что там с Русланом? Живой еще? Не замедлил тот с ответом. Но состояние так себе. Евдокумов пожал плечами. Чем ему можно помочь больше? Ладно, решим на совещании. Если медики скажут, что транспортировку перенесет, сегодня же к Самохвалову и отправлю. А этот спец по подвалам, Игнат? Встречался он с ним, разговаривал, произвел неплохое впечатление. Определенно из тех, кто предпочитают оставаться одинокими волками, и любой авторитет для них — дорожная пыль. Как исполнитель должен быть хорош, но только в том случае, если дело не противоречит внутренним убеждениям. А они у него есть, что не может не вызывать симпатии. По базе слоняется в майке и тапочках. Игнат действительно был в майке и аквашузах. Ярких, оранжевых, они подходили к камуфляжным штанам и такой же алкоголичке не больше, чем телогрей, как парной. Автомат, разгрузка, не говоря уже о рюкзаке, были брошены им в комнате. Единственное, с чем он не пожелал расстаться, так это с пистолетом. И теперь он торчал из заднего кармана брюк стволом вверх. Игнат отдыхал. Шлялся по базе, зачем-то разглядывал то одно, то другое, и одним своим видом вызывал недоумение. На него поглядывали с любопытством. А еще он удостоился острой шуточки. Отвечать на нее Игнат не стал, лишь добродушно отмахнулся. Ему почему-то страстно хотелось выпить, вернее, надраться. До положения рис, в стельку или даже до зеленых чертей. Такое с ним случалось крайне редко, и обычно он желанию не противился. Проблема заключалась в компании. Все были заняты. Кто-то отдыхал после ночного дежурства, кто-то нес караул. Немалая часть отправилась на зачистку химкомбината, а остальные, незанятые работами, находились в тревожной группе. «А не нажраться ли мне в гордом одиночестве?» — размышлял он. «Достать из НЗ банку тушенки, выпросить на кухне хлеба и луковицу, а то и вовсе унести с обеда второе блюдо. Бахнуть сразу полный стакан. Глядишь, и отпустит». Он никогда не доверял предчувствиям, но что-то его угнетало. Такое, чему он никак не мог дать объяснение. А может, Игнат просто боялся признаться себе в том, что Лена значит для него намного больше, чем он пытается показать и ей, и другим. Наведаться к Максу. Как будто и повод есть. Андрюху поменем. Ладно, во время обеда увижусь. Тут до него осталось-то, придумал Игнат. Тогда и спрошу насчет того, чтобы немного расслабиться. Лезть под землю завтра не придется, так почему бы и нет? Через несколько шагов увидел их всех. В полной сбруе, что означало, они собрались куда-то отправиться. Практически сразу же выяснилось, куда именно. К лазарету, а тот представлял собой палатку поменьше, чем столовая с кухней. Подъехал микроавтобус. Грубо окрашенный обычной масляной краской в грязно-зеленый колор. Кое-где сквозь него пробивались разводы серебристого металлика, что давало понять о цвете первоначальном. «Всем привет!» — поздоровался он. «Далеко собрались?» «Русика в Некрасов повезем», — пояснил Макс. Затем, скользнув по Игнату взглядом, добавил. «Обувка у тебя зачетная. Искупаться решил?» «Ага, до ближайшего пляжа подкинете». «А то бутылка делов». Жаль, что они уезжают, единственные здесь знакомые. «А не лучше ему здесь остаться? Дорога тяжелая». «Докторам видней. Говорят, так больше шансов. Главное — добраться спокойно». «Сопровождение будет?» «Шишига с десятком типов, которые разберутся при первых же выстрелах. Нормальные войны здесь нужны. И понятно, кого отправят». «Ладно, покеда, Игнат». Обмениваясь рукопожатием, попрощался Макс. «Глядишь, еще встретимся». «Бывайте», — только и ответил он. «Нет, определенно сегодня напьюсь», — размышлял Игнат, провожая взглядом микроавтобус в компании 66-го газона. «Да и шут бы с ними, с собутыльниками. А там, глядишь, обходиться без них войдет в привычку».